Но уж если она так может, то и я не уступлю. В общем, я беседовал с управителем. Для меня он не был таким божеством, как для девчонок, в том числе для Мел. Она с первой встречи не упускала возможности показать свое превосходство, но здесь даже она вела себя тише мыши. И неудивительно. Как я понял, управитель определял весь распорядок их жизни, по крайней мере, пытался. Все, кроме времени, когда им суждено умереть. А может, и это тоже, они еще не знали. Управитель инициировал программу рождения женщин всего 20 лет назад. «А почему не мальчиков?» – спросил я. Совершенно естественный вопрос, и непонятно было, чего эта Мел на меня так выпучилась. Наверное, потому что она привыкла, все люди вокруг только женщины. Мой анализ дома и его возможностей показал, что с медицинской точки зрения дети мужского пола были бы предпочтительнее, — спокойно ответил управитель. «Обследование твоего здоровья подтверждает это. Однако с точки зрения психологии были выбраны женщины, по крайней мере, до первого внешнего контакта, который и имеет место». Это заявление насчет предпочтительности детей мужского пола оказалось очень важным, но я не обратил на него должного внимания. Я подумал, что под первым внешним контактом управитель подразумевает Дэнни Шейкера и его команду. Я пришел в ужас и только потом сообразил, что управитель имел в виду меня. Однако воспоминания о событиях вчерашнего дня заставили меня снова беспокоиться судьбой доктора Эйлин и остальных наших. Я должен был предупредить их, что Дэнни Шейкер и его люди – убийцы, непровержимым доказательством чему служили два трупа на пойденной удаче. Я понял, что объяснять все управителю будет слишком долго, возможно, несколько дней. Я объяснял это Мел с момента нашей встречи и до сих пор не кончил, поэтому я даже не хотел пробовать». Вместо этого я сказал, «Мне необходимо вернуться наверх и как можно быстрее улететь отсюда». Это было абсолютно законное и логичное требование, и я не видел причины, по которой управитель возражал бы против этого. К моему облегчению паутина оплетающих меня проводов втянулась обратно в подлокотники. Я смог, наконец, нервно поерзать в кресле, что и сделал немедленно. «Расскажи, зачем ты сюда прибыл?» — произнес, наконец, управитель. Плакала моя идея быстро и без помех выбраться на поверхность. Пришлось начинать все сначала, все объяснения, что я уже давал Мел. Правда, на этот раз все было быстрее, так как, в отличие от Мел, управитель не перебивал меня каждые 2 секунды глупыми вопросами. Он знал все о 40 мирах. И если и не все, то уж гораздо больше моего. Еще знал он все о каждом астероиде лабиринта. В общем, я решил, что их управитель будет поумнее Мел и прочих девчонок, особенно когда речь зашла о сверхскорости. Управитель отнесся к нашей гипотезе серьезно. Этот мир создан как биологический запасник на случай нужды в будущем, но не как склад космического оборудования. В доме нет кораблей сверхскорости. Увы, это была новость, способная сразить доктора Эйлин наповал. Впрочем, передать это ей я все равно пока не мог, и если бы я оказался на месте Мел Фьюри, то зазнался бы до нельзя хотя бы от того, что являю собой бесценный биологический резерв. Однако управитель не ограничился этой информацией. В системе Мэйвина могло вообще не остаться кораблей сверхскорости, а если они есть, информации об этом отсутствует. И только я собрался предаться отчаянию от бесполезного путешествия, как он добавил. Впрочем, есть одно место, где стоило бы поискать. У меня в памяти есть информация о местах, в которых может храниться космическое оборудование. У меня аж дух захватило. Где? В 40 мирах? Нет уверенности в том, что все это относится к конкретным местам. Существует название «сеть», «игла», «ушко». Сеть находится в системе 40 миров. Более того, в лабиринте. Она проходит в каталоге как отстойник космического оборудования. Вам известно, как туда попасть? Известны только координаты сети, однако эту информацию трудно изложить словами. Тебе лучше использовать навикомп. Я могу предоставить тебе его. Откуда ни возьмись, в комнате появилась крошечная машинка, не больше моей ладони. Подкатившись к столу, она вдруг выпустила длиннющие металлические ножки, которые все удлинялись, пока она не сравнялась по высоте со столом. Я успел подумать, что более странные навигационные машины я еще не видел, когда она протянула металлическую лапку и положила передо мной плоский черный прямоугольник и маленькую серебряную коробочку. Я не смог выдавить из себя ни слова. Я молча вытащил из кармана и положил на стол точно такой же предмет — загадочный Пэддин-калькулятор. Разумеется, мне пришлось объяснять, откуда он у меня. При этом невозможно было избежать рассказа о двух мертвых девушках в корабле-разведчике. На этот раз я не боролся со сном, потому что увидел, как опечалилось лицо Мэл. В голосе управителя эмоции отсутствовали начисто, и я решил, что он их лишен, а может, у него нет возможности их показать. «Возьми новый», — произнес он, когда я закончил рассказ. «В этот навикомп заложены координаты сети, а также других объектов, которые могли бы иметь отношение к сверхскорости. Подключи его к навигатору вашего корабля, и тот рассчитает оптимальную траекторию. Возьми и эту серебряную коробочку, содержащиеся в ней капсулы, дополнение к твоему рациону. Принимай по одной каждое утро до тех пор, пока они не закончатся, после того, как ты покинешь дом». «После того, как покинешь дом?» «Мне позволили покинуть Пэддину удачу, и чем скорее, тем лучше. Мне просто необходимо было рассказать все доктору Эйлин и Джиму Свифту. Но оставались еще некоторые проблемы». Я взял со стола пластиковую карточку и набрал на нее поверхности знакомый код. «У нас на корабле нет навигатора, то есть он есть, но это не машина, F-человек. Мне некуда подключать все это». «Тогда ты должен работать с ним вручную. Ты умеешь пользоваться навикомпом?» «Не совсем. Я пытался несколько дней, но узнал далеко не все». «Зато я умею!» — воскликнула Мэл Фьюри. «Я годами училась, я смогу!» Может, она и смогла бы, но видеть ее на поверхности, или, что еще хуже, на борту Кухулина, мне хотелось меньше всего. Пронюхает про нее хоть один из космолетчиков, и весь экипаж взбесится. Мэл не представляла себе всей опасности ее предложения. К счастью, управитель оказался на моей стороне. «Ты хочешь сопровождать Джея Хара за пределами дома?» «Это совершенно исключено. Биологический запасник и так уже понес урон». И обращаясь ко мне: «Ей идти нельзя, но тобой можно пожертвовать. Правда, для этого тебе придется научиться самостоятельно пользоваться навикомпом. Это не так сложно, даже с твоими ограниченными способностями. Я понимаю, что глупо не взлюбить машину, и все же всему есть свои пределы».